Глава вторая. Годы учения. Пунийская армия подвигалась вдоль моря на запад, оставляя за собой вереницу городов. Наконец, перед ней поднялись Абельские скалы, а по другую сторону пролива высились к небу Кальпийские горы. Перед переправой в Тарс армия расположилась на отдых. Бадаштарет усердно исполнял службу воспитателя Ганнибала. Мальчик маршировал с воинами, пока у него хватало сил, а когда они ему изменяли, укладывался в башню на слоне на отдых. Иногда он ехал на своей смирной лошадке. Армии предстоял продолжительный отдых, но неожиданное обстоятельство разрушило эту надежду. Город Гадес, Кадикс, осажденный многочисленным неприятелем, обратился за помощью к Гамилькару. Он скоро переправил туда весь свой флот, но едва успел высадиться последний отряд, как пришлось дать сражение. Неприятель был разбит, обращен в бегство, и пуны вернулись в лагерь с богатой добычей. Ганнибал не мог еще участвовать в битве, но с крыши высокого дома наблюдал за всем происходившим, и приставленный к нему опытный военачальник давал ему объяснение. Мальчику страстно хотелось взять в руки меч, и он высказал свое желание. В ответ он услышал суровое замечание. «Карфаген немного выиграет от того, что ребенка в бою затопчут кони. Сын полководца не должен много мнить о себе, а должен понимать, что он ничто и стремится стать чем-нибудь». После заключения мира войско предалось отдыху и веселью, а Ганнибал принялся за полезные занятия. Нумидийцы повсюду славились как великолепные наездники, и о них обыкновенно говорили, что они срослись со своими конями, но лучшим из них бесспорно был Калеб. Когда он показывал товарищам свое искусство, перескакивал через рвы и кусты, скакал мимо них то стоя, то на коленях, на неоседланной лошади, зрители бурно выражали ему свое одобрение и в один голос говорили: «Этого никому не сделать». Ему-то Бадаштарет поручил Ганнибала. «Приложи все старания, — сказал он ему, — пусть мальчик превзойдет тебя в верховой езде, и пусть войско дивится ему и говорит, а ведь его научил Калеб». «Спасибо за доверие, — ответил нумидиец. — Я постараюсь, чтобы мой воспитанник сделал мне честь. Пойдем, Ганнибал, попробуем». «Я уж умею ездить верхом, — заметил мальчик, часто ездивший на лошади. — Посмотрим, — сказал Калеб. — Поедем-ка вместе». С этими словами он поднял юного героя на неоседланную лошадь и так сильно стегнул ее бичом, что она взвелась на дыбы, и сын полководца, описав большую дугу в воздухе, упал на землю. Но нумидиец улыбнулся и, изложив руки за спину, насмешливо спросил: «Это ты называешь ездить верхом?» Ганнибал вспыхнул, поднялся, но овладел собой и, подойдя к Калебу, схватил его за руку и сказал: «Научи меня». После первого урока у Ганнибала болело все тело, зато он ясно сознавал, что ездить верхом не умеет, но у Калеба научится. Также искусен по своей части был еврей Зеруйя. О нем в шутку говорили, что он на лету мог застрелить жука из лука, и он стал тоже учителем Ганнибала. Ганнибал научился владеть мечом и палицей, метать копье, колоть пикой, бросать камни и ядра, владеть секирой и топором, а также плавать и нырять, словом, всему, что полезно знать воину. При этом Бадаштарет умел выбирать ему наставников из числа самых искусных воинов. Гамилькар не любил бездействия. Заключив мир в Гадесе, он двинулся со своим войском на восток и завоевал Карфагену всю южную часть Испании. Здесь он вступил в торговые сношения, там заключил союз, в другом месте подчинял сопротивляющихся силы оружия и, наконец, покорил всю страну на расстоянии 50 часов пути от берега. То была самая прекрасная часть Южной Европы, и она составила могущественное государство. Гамилькар был мягкий, справедливый правитель, и побежденные скоро привыкли к новым условиям. Но в войске находился изменник, то был военачальник Юба, товарищ Гулы и Капузы. Переправа пунов в Гадес была для него неожиданностью. После занятия города прошло несколько недель, и из Карфагена прибыло торговое судно. Покончив свои дела, оно отправилось обратно. Многие послали с купцами письма на родину, и Юба сообщил своим друзьям о том, что предпринял Гамилькар. «Отсюда, — писал он, — я не могу снестись с Римом. Одним богам известно, куда еще нас поведет Гамилькар. Он страшный человек. Без сомнения, с Карфагеном будут поддерживаться сношения, и я могу время от времени посылать вам вести. Об остальном вы должны позаботиться». Юба был ливиец. Несколько лет тому назад, когда в Карфагене вспыхнул мятеж среди наемников, грозивший погубить город, к ним примкнули и ливийцы. Юба с братьями взялся за оружие, чтобы вернуть родине независимость, но их надежды не сбылись. Как ни храбро сражались ливийцы, одержавшие даже несколько побед, талантливый Гамилькар завлек их в ловушку. Однажды, проснувшись утром, ливийцы увидели, что все высоты заняты пунами, и они окружены, причем пуны усердно рыли и копали землю, чтобы окружить их еще валом и рвом. Скоро припасы окруженных ливийцев стали истощаться, и люди стали массами умирать. Наконец, доведенные до отчаяния, они решили убивать десятого из среды своих и съедать. Среди погибших этой ужасной смертью в первую очередь был один из братьев Юбы. Когда невероятное свершилось, ливийцы совсем озверели. Через несколько дней снова кинули жребий, и второй брат Юбы был отведен на бойню. Наконец Юба, последний из братьев, оставшийся в живых, обратился к своим товарищам по несчастью, призывая их сразиться с пунами не на жизнь, а на смерть. «В тысячу раз лучше умереть в кровавой схватке и погибнуть в неравном бою, чем быть зарезанным подобно скотине!» — кричал он. «Я хочу умереть с оружием в руках, как воин! Кто со мной вперед?» Загорелся бой. Слабые изголодавшиеся ливийцы должны были погибнуть, и скоро все их войско было уничтожено. Юба лишился чувств от потери крови и лежал среди мертвых и умирающих. С наступлением ночной прохлады он пришел в себя, и ему удалось бежать. Оправившись и окрепнув, он стал непримиримым врагом Карфагена и Гамилькара в особенности. Случай свел его с Гулой и Капузой, тоже пострадавшими от войны. Они заключили союз «Месть Карфагену» стала их лозунгом. Чтобы вернее достигнуть цели, необходимо было вступить в сношение с заклятым врагом Карфагена — Римом. Во главе заговора стал Юба. Он проник в армию Гамилькара и под видом преданнейшего слуги готовил измену. Верный Бадаштарет преданно заботился о воспитании Ганнибала. У мальчика была такая же постель, как и у прочих воинов, и он скоро привык спать на траве и на жестких сучьях, на мягком мху и на голой земле. Когда износилось его нарядное платье, его одели в одежду простого пехотинца. Такое воспитание закалило его, сделало здоровым, сильным и выносливым, и приучило ко всякого рода лишениям. Этим он приобрел любовь и уважение восхищавшихся им воинов. Во время стоянок Ганнибал совершенствовал свои познания, занимаясь со своими учителями. Так прошло 6 лет. Ганнибалу минуло 15, и в армии все были убеждены, что с ним никто не сравнится, что он лучше всех и будет вождем, когда старик умрет. Теперь он мог сражаться в их рядах, но ему еще кое-чего не доставало — сообразительности, опыта. И отец стал сам заниматься с ним, делился с ним планами, изучал карты, объяснял позиции и обсуждал предприятия, которые надлежало осуществлять в следующие дни. Как горд был мальчик, когда его впервые послали вперед к опушке леса для того, чтобы он, взобравшись на высокое дерево, изучил неприятельский лагерь и дал отцу необходимые сведения. В другой раз, когда его отправили на разведку, переодев в платье местного жителя, он попался в плен, его схватили, связали по рукам и ногам и бросили в палатку. Но ночью, пока хозяин палатки спал, Ганнибал перегрыз веревку на руках, развязал другую, опутавшую ему ноги, и, захватив длинный нож Ибера, на четвереньках выполз из палатки. Пользуясь темнотой, он выбрался из лагеря и на заре явился к отцу, смеясь и играя добытым оружием. «Ты еще ребенок, и я не могу бронить тебя за то, что ты попал в руки врагу», — серьезно заметил отец. «Но помни, это должно быть в последний раз. Подумай, что было бы, если бы меня взяли в плен». Ганнибал совершенствовался. Ему давали все более трудные поручения, и отец надеялся, что лет через 10 сын будет обладать достаточным опытом, сообразительностью, проницательностью, чтобы занять его место, и тогда он может передать ему руководство армией. Но вышло иначе, чем предполагали. Прошло 9 лет, и Гамилькар успел многое свершить. Двигаясь все дальше, чтобы овладеть восточным берегом, он должен был наладить добрые отношения с воинственным народом веттонами. От их дружбы зависел дальнейший успех. Было снаряжено посольство королю. Оно должно было передать ему богатые дары, предложить союз и спросить войску разрешения беспрепятственно пройти через их владения. Юба просил, чтобы его поставили во главе посольства. «Я умею вести такие переговоры и даже немного понимаю их язык», — говорил он. «Я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях», — возразил полководец, — «но в таком серьезном случае я должен выбрать уже испытанного человека. Пойдет Балеазар, а ты будешь его сопровождать и передашь подарки». Все свершилось как по писанному. Соглашение было достигнуто, и армии были обещаны проводники и съестные припасы, а также был намечен более тесный союз. «Ну, как держал себя Юба?» — спросил Гамилькар. «Мне кажется, мы ему многим обязаны», — заметил Балеазар. «Он держался очень скромно, но оживленно разговаривал с королем, и мне сдается, что мы главным образом обязаны ему за дружеский прием и согласие вступить в союз с нами». Половина войска в полной готовности осталась на месте, а другая, во главе с полководцем, двинулась в путь. В день выступления случилось нечто, что для робких послужило бы дурным предзнаменованием. На заре 18-летний Ганнибал вбежал в палатку отца. «Отец, мой меч исчез, тот самый, который я посвятил великому Мелькарту. Я каждую ночь вешал его над изголовьем. Я заметил его пропажу, как только проснулся, и уже целый час ищу его. Он исчез бесследно». Отцу это дело тоже показалось подозрительным, но откладывать поход было нельзя. «Он найдется», — заметил Гамилькар и дал сигнал к выступлению. Веттоны встретили пунов весьма благожелательно и предоставили им съестные припасы, проводников, повозки, и даже сам король приветствовал знаменитого вождя, чего же было еще желать. Окрыленное надеждами войско расположилось лагерем на отдых, но вдруг на заре следующего дня с форпостов донеслись тревожные сигналы, затрубили рога, забили барабаны. Войско оказалось окруженным со всех сторон. гарпуны прошли хорошую школу, и их полководцу знакома была измена. В несколько минут войско приготовилось к бою и бросилось на наступавшего врага. «Что это значит, Балеазар?» — спросил Гамилькар. «Не понимаю», — ответил тот. «Позорная измена, предательство». Лестью они завлекли нас и ночью окружили со всех сторон. Ясно, что все было предусмотрено и подготовлено. Теперь надо сражаться, и бой этот будет стоить жизни многим из нас. А что говорит Юба? Где он? Не знаю, но в битве мы его увидим. Несмотря на всю быстроту и львиное мужество пунов, условия для них были слишком неблагоприятны. Неприятель тщательно выбрал такое место, где можно было уничтожить всю армию. Ни слонов, ни конницу нельзя было пустить в дело из-за труднопроходимой местности. В довершение всего веттоны со всех сторон погнали на лагерь большие горящие телеги, пугавшие животных, которые метались из стороны в сторону, увеличивая смятение и давку. Восходящее солнце осветило залитое кровью поле битвы, но через несколько часов отчаянной борьбы пуны одержали победу. Враг отступил, и только в одном еще месте веттоны стойко держались. Там сражался сам король, окруженный своими храбрейшими воинами. Гамилькар заметил это и, несмотря на свои тяжкие раны, ринулся туда с криком: «Мелькарт дарует нам победу! За мной!» Трудно было сломить сопротивление храброго врага, потребовались новые жертвы. Раненый Гамилькар приблизился к королю, настала решительная минута. «Этот меч несет смерть!» — воскликнул король. Меч его сверкнул в воздухе, и пораженный им Гамилькар упал. В эту минуту вперед ринулся Ганнибал и одним ударом уложил короля на месте. Судьба боя была решена. Оставшиеся в живых веттоны обратились в бегство, но победа досталась дорогой ценой. Тот, кто стоил целой армии, доживал свои последние минуты, истекая кровью, Гамилькар успел только проговорить: «Газдрубал пусть заменит меня и будет вашим вождем». Балеазар тоже запечатлел своей кровью верность Карфагену. Когда Ганнибал на коленях наклонился над ним, он едва слышно прошептал: «Он, изменник, я его видел там». «О ком ты говоришь?» — спросил Ганнибал, но храбрый Балеазар уже испустил дух. Во время погребения павших и перевязки раненых было сделано удивительное открытие. В руке вражеского короля был меч Ганнибала, которым без сомнений был нанесен Гамилькару смертельный удар. На допросе один из захваченных в плен военачальников рассказал следующее. «Существует старинное поверье, что никто не может устоять против собственного оружия. Всякий, в кого бы я ни кинул его собственное копье или против кого направил бы его собственный меч, неминуемо будет сражен, как бы слаб я ни был. Наш король хотел добыть меч вашего вождя, и это ему удалось. Откуда и каким путем он к нему попал, я не знаю, но, как видите, меч убил своего хозяина». Так и не удалось узнать, как меч оказался в руках врага. Но когда Ганнибал взял его, он проговорил: «Ты окроплен кровью моего отца, и потому трижды священен для меня. Ты будешь мне служить во славу Карфагена, на погибель Рима и в отмщение Гамилькара». Когда веттоны были окончательно разбиты, Юба предстал пред Газдрубалом и Ганнибалом и выразил им свое соболезнование. «А где ты был во время боя?» — спросил Газдрубал. «Тебя нигде не было видно». «Неудивительно», — заметил Юба, — «я был повсюду, то тут, то там». Но вечером в своей палатке, убедившись, что за ним никто не следит, он тихо проговорил: «Отлично, дело начато, и первый удар попал в цель. Правда, я предпочел бы истребить все войско. Все было хорошо подготовлено, но пуны дрались как полубоги. Ничего, сегодня мне удалось погубить человека, который один стоил больше, чем все остальные вместе взятые. Это возмездие за первого брата. За второго тоже будет принесена достойная жертва». После окончательного подчинения Веттонской земли Газдрубал решил временно отказаться от дальнейших завоеваний, чтобы устроить испанские владения Карфагена. На узкой косе в юго-восточном углу полуострова он основал новый Карфаген, общую столицу всех завоеванных земель. В течение нескольких лет этот город приобрел огромное значение как в качестве крепости, так и морского и торгового пункта, составлявшего звено между старой родиной Карфагенян и их новыми владениями. С соседними королями и вождями пуны вступали в дружественные сношения, и Ганнибал, посещая их, приглашал взглянуть на новый город. Роскошь и великолепие поражали приезжавших, а войско со слонами, конницей и боевыми орудиями побуждало их вступать в военный союз с пунами. Газдрубал приобрел много друзей и приверженцев, и короли один за другим переходили на службу Карфагена, отказываясь от власти ради почести. Через 7 лет после смерти Гамилькара в руках его преемника сосредоточились земли от Гадеса до реки Ибер-Эбро. По величине они равнялись половине Италии. Таким образом, потери Сицилии, Корсики и Сардинии была с избытком вознаграждена. Доходы нового государства не только покрывали все расходы по содержанию войска и флота, а также морского порта и великолепного двора, но их в избытке хватало на подарки для поощрения новых друзей. Кроме того, Газдрубал имел возможность посылать значительные суммы на родину. Однажды, когда в гавани стоял готовый к отплытию с такой посылкой корабль «Юба», и спросил разрешения съездить в Карфаген навестить родных. По причине полного спокойствия и мира ему разрешили отпуск. По прибытии в Карфаген Юба выполнил возложенное на него поручение, и в то время как в городе все радовались по поводу добрых вестей, трое заговорщиков были заняты своими соображениями. «Несомненно, — говорил Юба, — Карфаген теперь сильнее, чем когда-либо. Он победоносно вышел из всех затруднений и теперь наслаждается роскошью и изобилием. Рим не может предпринять военных действий, ему довольно дело дома с опасными соседями-кельтами. Да это и не нужно. Судьба народов зависит от отдельных лиц. Стоит убрать с дороги Газдрубала, и Карфаген погибнет». «Совершенно верно», — согласился Юба, — «вождям обязаны народы своим положением, и Карфаген их имеет». Гамилькар проявил сверхчеловеческую силу и способности, но он был устранен, а его преемник превосходит его. «Ого!» — рассмеялся Капуза, — «если человека так легко заменить и превзойти, недорого же он стоит». «Его нелегко заменить», — горячился Юба, — «но в армии есть юноша, которого солдаты боготворят. Это Ганнибал, сын Гамилькара. Они поставят его во главе, а у нас есть доказательство, что в нем живет дух его отца». «Не горячитесь», — успокаивал Гула, — «если мы все признаем, что вся суть в голове, и без нее тело ничто, то все сведется к тому, чтобы срубить эту голову». «Вот это так просто», — пробормотал Юба. «Ведь есть же мечи и кинжалы», — заметил Капуза. «Хорошо же вы понимаете дело», — запальчиво возразил Юба. «Сколько труда, золота, опасений, тревог, волнений стоило мне устранить Гамилькара, а с Газдрубалом в 1000 раз труднее. В бою он не ищет опасных мест, победа ему обеспечена». «И яда он не боится?» — насмешливо спросил Капуза. «Не думаю. Только тебе придется самому поднести его ему, потому что из его воинов каждый предпочтет скорее сам отравиться, чем отравить своего обожаемого вождя». Почти ежедневно велись подобные разговоры и обсуждались способы, какими, вернее, достичь цели. А Юба обещал сделать все, что можно, путем подкупа и убеждения. «Если не найдешь никого, — воскликнул Капуза, — отыщи влюбленную пару и воздействуй на невесту так, чтобы она принудила своего жениха исполнить твою волю. Если не найдешь обрученных, поищи замужнюю женщину. Женщина все может сделать». С такими мыслями и планами Юба отплыл в Новый Карфаген. Гула и Капуза донесли обо всем в Рим, и через 3 месяца в гавань Нового Карфагена вошел римский корабль. Прибывшее посольство имело поручение от Сената договориться с правителем Нового Королевства относительно границ его завоеваний. Сенаторы пояснили, что это разграничение необходимо, дабы государства не столкнулись, реализуя свои интересы. Словом, Рим полон миролюбия и питает Карфагену самые дружественные чувства. Но Карфаген обязуется сохранить независимость Сагунта и не переходить за реку Эбро. «Если Рим и Карфаген будут действовать единодушно, — говорили сенаторы, — они могут поделить между собой все страны света». Газдрубал спокойно обсудил эти предложения. Ему было ясно, Рим ласкал руку, которую не мог отрубить. «Сагунт должен быть самостоятельным для того, чтобы римляне могли им овладеть без лишних жертв, когда придет время, равным образом не подлежало сомнению, что они перейдут границу, как только почувствуют за собой силу». Однако Газдрубал согласился. Он желал воспользоваться всеми выгодами договора, усилить и укрепить государство, предоставляя дальнейшее решение будущему. В числе рабов Юбы находилась молоденькая сирийка Изавель. Когда Юба вернулся в Карфаген, она бросилась к его ногам и, воздевая к нему руки, проговорила: «О, господин, благоволи выслушать меня. Пока тебя здесь не было, твой раб, Лутар, и я решили соединиться браком. Умоляем тебя, дозволь нам это, и мы будем служить тебе до конца жизни». Юбе вспомнились слова Капузы, и он улыбнулся. «Я сделаю для вас еще больше, — сказал он рабыне. — Вы будете богаты, свободны, и за мой счет уедете в Рим, чтобы там жить в довольстве и счастье, но с одним условием. Ступай и расскажи об этом Лутару. Понимаешь, свобода, богатство, жизнь в Риме, об условии я скажу послезавтра». Вне себя от радости и благодарности побежала Изавель к Лутару и бросилась ему на шею. «Мы самые счастливые на свете!» — воскликнула она и передала ему слова Юбы. «Да, мы счастливы!» — согласился тот. «Кто бы мог подумать? Пусть требует, что хочет, если он пожелает, чтобы я отрубил себе большой палец на правой руке, я и на то согласен. Не будет цепей, и я буду сам себе господин, свобода и богатство с тобой, боги, не позавидуйте моему счастью». 2 дня они были счастливы надеждой и говорили об ожидающих их радостях. Когда же Изавель спросила Юбу об условии, он велел ей прийти на следующий день. Он хотел довести ее нетерпение до крайности. Наконец, он высказал свое требование, и рабыня передала его жениху. «Не может быть!» — воскликнул в ужасе Лутар. «Ты верно ослышалась! Я не могу сделать этого, и Юба не может этого требовать». Однако Изавель не ослышалась, и Юба, видя их упорство, посадил их порзнь под стражу на 2 дня, чтобы они на досуге поразмыслили о том, как могли бы быть счастливы, если бы только захотели. Затем он разрешил им свидание. Изавель умоляла жениха согласиться. «От этого зависит наше счастье. Неужели он тебе дороже, чем я? Но это ужасно, такого человека. Если бы не ты передала мне это поручение, а кто-нибудь другой, я тотчас донес бы, но тебя, конечно, я не могу предать. И Юба в безопасности, потому что ты поклялась ему страшной клятвой не называть его. Я готов на все, но этого не могу сделать». Юба снова посадил их в темницу и сказал Изавель: «Пока Газдрубал жив, вы будете в темнице, и вас ежедневно будут бить. Если же Лутар согласится, вы без промедления отправитесь в Рим. В гавани стоит римский корабль, а в открытом море капитан передаст вам обещанные деньги. Когда не станет Газдрубала, вы будете свободны и заживете по-царски». Изавель жила в сильнейшем возбуждении. Ее щеки горели, глаза метали искры, а через неделю разнеслась ужасная весть. Газдрубал убит. Злодеяние совершил гальский раб. Он неподвижно стоял над трупом вождя и не оказал ни малейшего сопротивления. Когда великан Гал предстал пред судьями, все ожидали, что услышат о серьезном заговоре, но ошиблись. «Я его убил», — сказал раб. «Почему? Этого вы не узнаете. К моему бегству были сделаны все приготовления, и я успел бы скрыться, прежде чем вы могли меня схватить. Вы сами видите, что я не карлик и силой не обижен. Я был вооружен, и горе тому, кто попытался бы поднять на меня руку. Но когда я нанес ему смертельный удар, я почувствовал такую слабость, что не мог двинуться с места. Ну, убейте же меня!» Судьи хотели непременно узнать, почему он совершил преступление и кто его сообщники, но он сначала молчал, как бы не слыша вопросов, а потом заметил: «Не тратьте даром слов, вы знаете, что должны знать, больше вы ничего не услышите. Газдрубал убит, и я, Лутар, его убийца, это мое последнее слово». «Он сознается!» — воскликнул возмущенный судья. «Какое отношение мог иметь к полководцу этот презренный гальский раб? Без сомнения, тут был заговор, но у нас есть средство развязать язык. Несите орудие пытки». Началась пытка, но Лутар не проронил ни слова. К нему применили самое ужасное орудие пытки, и он без звука испустил дух. «Этот Гал заставляет себя уважать», — заметил один из военачальников. «Не могу и представить себе, что побудило его стать нашим врагом, и я желал бы, чтобы он был нам другом. Служа Газдрубалу, он мог бы совершать чудеса». «Лутар был орудием», — добавил другой военачальник, Элули. «Это рука. А где голова? Мы должны быть бдительны, потому что тайна от нас сокрыта». Все было готово к отъезду обрученных, и Изавель ждала своего Лутара и мечтала о предстоящем безоблачном счастье, когда до нее донеслась ужасная весть, что он схвачен. У нее не было никого, с кем она могла бы поделиться своим горем и услышать слова утешения. Страшная клятва связывала ее уста. Она мечтала о счастье с ним и навлекла на него ужасную беду. Несчастная лишилась рассудка и бросилась в море. «Это жертва за моего второго брата», — прошептал Юба. «Теперь очередь за тремя сыновьями Гамилькара. Он истребил множество тысяч ливийцев. Я истреблю весь его род». После смерти Газдрубала собрался военный совет, чтобы решить, кому стать во главе армии. Но армия сама решила за себя. Солдаты на руках внесли Ганнибала в палатку вождей и объявили им, что должен повелевать тот, кто не кичится перед ними роскошью, живет среди них как равный, но доблестью превосходит их всех. «Благодарю», — произнес Ганнибал, — «но я предупреждаю вас, что при мне не ждите ни покоя, ни удовольствий. Вам предстоят лишь труды и лишения. Мой лозунг — жить и умереть за Карфаген. Вперед на Рим! Веди нас!» — раздались со всех сторон крики войска. «Мы твои душой и телом, ты наше солнце, с тобой Мелькарт». 16 лет минуло с тех пор, как Гамилькар расстался с родным городом. Теперь старший из его сыновей занял его место. Ганнибалу было всего 25 лет, но судьба сулила ему стать величайшим из полководцев всех времен и народов.